«Все нормально», слегка похлопав меня по колену, сказала Рейка. «Полежи ты успокоиться, не переживай. Просто немного расстроилась. Слушай, а что, если нам пока прогуляться вместе?» «Хорошо», — согласился я. Мы с Рейкой не спеша прошли по освещенной фонарями тропинке, миновали теннисный корт и баскетбольную площадку и присели на скамейку. Из-под скамейки она достала оранжевый мяч и повертела его в руках. Спросила, играю ли я в теннис. «Очень плохо, но умею», — ответил я. «А в баскетбол?» «Не так, чтобы очень». «Тогда что же у тебя получается хорошо?» — улыбнулась она, и в углах ее глаз собрались морщинки. «Кроме хождений по девкам». «Да я и в этом не мастак», — слегка обиделся я. «Не сердись, я пошутила». «А на самом деле, в чем ты силен?» «Особо ни в чем. Есть несколько любимых занятий. Например, путешествовать пешком, плавать, читать книги. То есть то, что можно делать в одиночестве». «Да, пожалуй, так. Мне с детства неинтересно играть в компании. Сколько ни пробовал, ничего не нравилось. Сразу становилось все равно, чем игра закончится». «Тогда приезжай сюда зимой. Мы зимой бегаем на лыжах, думаю, тебе понравится. Находишься за весь день по снегу, весь вспотеешь», — сказала Рейка и посмотрела на свою правую руку в свете фонаря, словно оценивала старинный музыкальный инструмент. «С наукой часто так бывает?» «Иногда», — ответила Рейка, «разглядывая теперь левую руку. Иногда она доводит себя до такого состояния. Расстраивается, плачет. Но это ладно. Чему быть, того не миновать. Нужно выплескивать чувства наружу. Хуже, если она перестанет это делать. Иначе они будут накапливаться и затвердевать внутри. А потом умирать в ней. Тогда все станет очень плохо». «Я что-то не так сказал?» «Ничего, все в порядке. Все так, не переживай. Говори откровенно, это лучше всего. Даже если станет больно обоим, или, как сегодня, ранит чьи-либо чувства, в конечном итоге это все равно лучший способ. Если ты всерьез хочешь, чтобы она поправилась, делай так. Как я тебе говорила в самом начале, нужно не думать, как помочь ей, а делая так, чтобы она поправилась, самому стремиться стать лучшим. Такой здесь метод. Поэтому тебе тоже необходимо обо всем говорить откровенно, пока ты здесь. Суди сам. Во внешнем мире люди разве часто говорят правду?» «Это точно», — ответил я. «Я здесь уже 7 лет. Много людей прошло мимо меня за это время. Видимо, всякого насмотрелось, поэтому теперь стоит лишь взглянуть на человека, и можно интуитивно определить, удастся ему вылечиться или нет. А вот что касается наука, я не понимаю. Даже предположить не могу, что с нею станет. Может, уже через месяц все как рукой снимет, а может, затянется на долгие-долгие годы. И поэтому тут я тебе не советчица. Могу сказать только простые истины. Будь откровенен и помогайте друг другу». «Почему непонятно только с ней?» — спросил я. «Видимо, она мне нравится, вот и не получается разобраться. Слишком много личного. Знаешь, она мне по-настоящему нравится. Нет, правда. Но вокруг нее много разных проблем, как бы это сказать, запутались в клубок. И распутывать нужно осторожно, по ниточке. Не исключено, что потребуется немало времени, чтобы размотать все до конца. А может, распутается вмиг, как по хлопку руки. Тут я ничего не решаю». Она опять взяла в руки мяч, покрутила его и начала стучать им об землю. «Самое главное — не падать духом», — сказала Рейка. Вот тебе еще одно предостережение. Не падать духом. Когда станет не по силам и все перепутается, нельзя отчаиваться, терять терпение и тянуть, как попало. Нужно распутывать проблемы, не торопясь одну за другой. Справишься? Попробую. Потребуется время, а может даже спустя много времени полностью не вылечится. Ты об этом думал? Я кивнул.